Мадрид. Долгое время считалось, что в Мадриде, кроме посещения музея Прадо, делать нечего. На протяжении нескольких столетий было принято ругать здесь все — грязь, шум, жителей, климат. А в разные эпохи большой парадности в Мадриде не наблюдалось. Многие путешественники из Италии и Франции свидетельствовали об ужасах испанской столицы. Дома сделаны словно из грязи, из окон выливаются ночные горшки, ножи и вилки употребляются мало. Главное изумление относилось к тому, что как же может быть столь могущественной империя, в которой живет такой нецивилизованный народ? Бесконечные споры начинаются между испанскими историками, как только встает вопрос, когда и кем был основан Мадрид. Одни считают, что город был основан римлянами, так как в самом Мадриде и его окрестностях были найдены могильные плиты римских захоронений. Однако ни на одном из этих камней не указывалось поселение, название которого хотя бы отдаленно напоминало слово «Мадрид». Есть предположение, что в римские времена Мадрид назывался Мантуа. Сторонники такой версии ссылаются на тексты Птолемея, в которых якобы под этим названием подразумевается Мадрид. Одни ученые-авторитеты поддержали эту версию, другие, не менее авторитетные, основываясь на другом документе, утверждали, что Мадрид когда-то носил имя Миакум. Этот город, как писал император Август, находился на полпути между Сеговией и Титулсией. Отсюда ученые сделали вывод, что речь могла идти только о Мадриде, так как других городов на середине этого пути нет. Как бы там ни было, ясно одно. Мадрид имеет очень древнюю историю. Сейчас почти все ученые сошлись на том, что основание Мадриду положила крепость, построенная арабским эмиром Мохаммедом I. Теперь уже довольно трудно установить, на пустом ли месте возвел свое укрепление эмир, однако оно могло ему понравиться, так как с возвышающегося над рекой Мансанары с холма хорошо были видны долины и горы Гуадарамы, откуда можно было ожидать нападения врагов. Некоторые ученые полагают, что здесь издавна существовало какое-то поселение, пусть и не римское, которое Мохаммед I превратил в крепость. Позже как раз на этом месте возвел свой замок кастильский король Энрике II Гастамара. Потом здесь появился укрепленный замок династии Габсбургов, а в настоящее время высится Королевский дворец. Решающим в истории Мадрида был 1561 год, когда испанский король Филипп II перенес сюда из Толедо столицу государства, и Мадрид стал центром политической и дворцовой жизни. Многие уголки наиболее старой части города, площади, дворцы и другие здания хранят много исторических преданий и легенд, иногда поэтических, иногда совершенно невероятных. Например, по поводу улицы Пасса, ее название значит «изюм», существовало поверье, что тот, кто не пройдет по ней, никогда не женится. Если смотреть на Мадрид с юго-запада, на фоне города выделяются белые башни неоготического собора Амульдены. Святой девой Амульденой называется статуя Пресвятой Девы, покровительницы испанской столицы. Статую Пресвятой Девы Амульдены привез в Испанию апостол Иаков, который в первом веке проповедовал христианскую веру на Пиренейском полуострове. Когда эти земли захватили арабы, верующие спрятали статую своей небесной покровительницы от завоевателей. Король Альфонс VI, отвоевавший в 1083 году Мадрид у арабов, знал, что в городе хранится чудодейственный образ Пресвятой Девы, но все попытки найти его были напрасны. Только после торжественного молебна, когда процессия во главе с королем двигалась по улицам Мадрида, из стены одного дома вдруг выпало несколько камней, и статуя предстала перед взорами изумленных верующих. На протяжении нескольких веков статуя святой Амульдены хранилась в старинном мадридском соборе Санта-Мария, а после его сноса в одном из монастырей. Нынешний собор святой Амульдены был заложен в 1833 году прямо напротив королевского дворца. Работы по его возведению продвигались очень медленно, а незадолго до гражданской войны в Испании вообще приостановились. Возобновились они только в 1944 году, и к настоящему времени собор возведен практически полностью, но внутри он почти пуст. На стенах его отсутствует всякое убранство, однако, несмотря на это, в 1992 году папа Иоанн Павел II осветил собор. Центральная площадь испанской столицы называется Пуэрта дель Соль, что переводится как «ворота солнца». В прежние времена в каменной стене, опоясывающей город, действительно находились городские ворота, через которые можно было наблюдать восход, когда солнечные лучи входили в город. В XVI веке ворота снесли, чтобы расширить проезд, и на освободившемся пространстве образовалась площадь, присоединившая к себе и территорию одного из рынков. По свидетельству де Ойос, испанского священника и гуманиста, учителя великого Сервантеса, ворота были снесены по приказанию короля Карлоса I вскоре после того, как его войска в 1521 году подавили восстание в Кастилии. Ворота снесли, чтобы расширить столь важный выход из города, однако еще более 100 лет после этого площадь служила всего лишь отправной точкой на Гвадалахару. А главенствующее положение в Мадриде занимала городская площадь.